Глава 7. Свободу королю. 10 июля 1415 года в порту города Портсмут под приветственные крики сотен женщин, под одобрительными взглядами пэров, под радостный перезвон колоколов, бодрые воины многими десятками входили через боковые люки в просторные трюмы нефов. Празднично одетые дворяне в то же самое время размещались на палубах. Жуткую тесноту требовалось перетерпеть и тем, и другим. Но ведь это совсем ненадолго. Уже на следующее утро им предстояло высадиться в устье Сенны, чтобы начать осаду порта Арфлёр. Этот город оборонял путь вверх по рекам в глубину Франции, к самому Парижу, а потому по праву считался воротами страны и ключом к Нормандии. В эти самые дни по дорогам Шотландии во все концы королевства мчались гонцы с письмами наместника страны, герцога Роберта Олбани. Часть из них передавались в руки главам кланов, часть зачитывались на центральных площадях городов и селений. Слова послания жгли, как огонь, и пробуждали в сердцах храбрых северных воинов ярость, руки их невольно тянулись к рукояти меча. «Англичане украли нашего короля младенцем! Англичане хвастаются им, словно военной добычей! Англичане не желают менять его на золото! Так поменяем нашего короля на английскую кровь! К оружию, Шотландия! Свободу королю!» Мало кто верил в искренность наместника, ведь все знали, как старательно тот препятствовал возвращению Якова на родину. Однако мало кто мог не откликнуться на этот призыв. Ведь какая разница, лжет хитрый Олбани или говорит правду? Затеял обман или в нем проснулась совесть? Ведь самое главное, шотландцы смогут, наконец, вернуть своего короля и избавиться от ненавистного наместника. И в любом случае сумеют в очередной раз хорошенько пустить кровушку ненавистному разбойному соседу. Шотландия — небольшая страна. Всего за 3 дня послание герцога Олбани добралось до самых дальних ее уголков. Уже через неделю первые из снарядившихся в поход воинов входили в Эдинбург, горланя песни, запивая их пивом и поднимая себе настроение протяжным и однообразным, как вой упрямого осла, гудением волынок. Впрочем, еще раньше на причалы Эдинбурга в усиление 1,5 сотен черных рыцарей барона Ван Эйка сошли 3 сотни русских бояр, спокойных и уверенных в себе, несущих на плече самое дорогое — саадаки со спрятанными в них луками. На поясах их висели сабли и серебряные ложки. Причем чехлы ложек были украшены порой даже богаче, нежели ножны с оружием, что надолго стало предметом насмешек шотландцев над своими союзниками. Прочее снаряжение выгружали слуги, складывая на воски. Командовали этой армией 2 человека. Солидный и молчаливый чернобородый боярин Угрюм, не принимающий в рот ни капли спиртного, а потому вечно чем-то недовольный и хмурый. Второй, совсем еще юный боярин, не успевший обзавестись даже пушком вместо усов и бороды, голубоглазый и смешливый именем Даниил. Угрюма воины напрямую почему-то не признавали. Приказы исполняли только тогда, когда их озвучивал Даниил. Но почти всегда, прежде чем юнец командовал, Угрюм ненавязчиво предполагал вслух, что именно нужно сделать. Многоопытный герцог сразу сообразил, в чем дело. Старший воин наверняка не родовит, и более знатные подчиненные его принципиально не признают. Но догадку свою не выдал, иначе и самому придется нос воротить. А как тогда вообще общаться с союзником? Через посыльных? Впрочем, много внимания Угрюм и не требовал. После высадки он большую часть времени провел в суровой часовне Святой Маргариты за молитвами. А 10 июля, войдя во дворец герцога, лаконично сообщил: «Пора. Мы начинаем». В тот же день все 12 русских кочей, доставивших союзников из далеких неведомых холмогор, отвалили от причалов и ушли на юг, чтобы после полудня бросить якорь в 30 верстах от столицы Шотландии в устье реки Твит, ввиду могучей, несокрушимой на вид крепости Бервик. По своему титулу она значилась обычным замком, однако мощностью превосходило большинство и английских, и шотландских городов. Два ряда каменных стен, цитадель на высокой скале, 5 ворот, 19 башен. А все потому, что защищала твердыня вовсе не имущество, клана и покой владельцев окрестных земель, а путь из Англии в Шотландию и обратно. Мост через реку, разрезающую остров почти пополам, и дорогу вверх по самой реке. Важность города была столь велика, что, несмотря на мощь укреплений, он регулярно переходил из рук в руки в зависимости от того, кто начинал очередную войну между странами. А земли вокруг Бервика за многие века побурели от пролитой под его стенами крови. А могущество крепости было настолько весомым, что на ее взятии войны чаще всего и заканчивались. У победителя обычно не оставалось сил продолжать наступление. Однако преимущество владения этим местом неизменно позволяло заключать мир на самых выгодных условиях. В последний раз крепость, после двух кровопролитных походов на эти земли, досталась королю Эдуарду III, и сейчас над нею развивался флаг Англии. Именно он и стал ориентиром для корабельных пушкарей, наводящих орудия для первого залпа. Уж очень хорошо показывал силу и направление ветра. Залп! 12 кораблей качнулись от отдачи. 84 чугунных ядра в 1,5 пуда весом каждая ударили в стены замка, и прочные гранитные валуны кладки прыснули крупными острыми брызгами, калеча воинов и прохожих, случайно оказавшихся поблизости. Выбоины оказались не так уж велики. Снаряды уходили на глубину 1,5-2 локтей в раствор и наполовину локтя в крупные камни. Однако вслед за первым залпом прозвучал второй, третий, четвертый, и все 3 развернутые к морю башни стали предательски потрескивать. Корабли дрогнули от отдачи еще дважды. И замок медленно и величаво начал разваливаться, роняя свои могучие стены со скалы на ближние городские кварталы. Когда 5-тысячная шотландская армия подошла к мосту через Твит, от замка Бервика оставалось лишь несколько высоких бесформенных уступов с западной стороны, когда-то бывших стенами и башнями. От городских стен устояло где-то 2/3. Многие их участки с моря не простреливались, уцелели одни ворота. И через них в панике убегали прочь люди, так и не понявшие, что творится, и за что на их головы обрушилась столь ужасная кара. «Может, достаточно стрельбы?» — спросил у Угрюма герцог Олбани. «Бервик ведь можно взять голыми руками». «Великий князь приказал снести его ядрами», — мрачно ответил Угрюм. Стюарт Роберт пожал плечами и замолчал. Умудренный долгими годами правитель, он знал, что слуги делятся на 2 категории. глупых, которые, безусловно и до конца со слиным упрямством исполняют любой приказ, и умных, действующих в силу своего разумения. И хотя без вторых зачастую не обойтись, их описанию, увы, в большинстве случаев приходится добавлять силу своего глупого разумения. Вот и выходило, что первые всегда предпочтительнее. Угрюм явно принадлежал к исполнительным, и потому спорить с ним было не только бесполезно, но и опасно. Сочтет чего доброго за врага своего господина, потом вообще хлопот не оберешься. Кочи продолжали стрельбу еще два дня, войдя в бухту и снеся недоступную ранее стену, после чего один с пустыми трюмами ушел, а три корабля двинулись вверх по реке к Роксбургу. И здесь герцог Олбани понял истинный смысл великокняжеского приказа и упрямства угрюма. Увидев, как готовятся к ведению огня русские корабли, и зная от толпы беглецов, чем это закончится, крепость выкинула белый флаг еще до того, как шотландская армия добралась до его стен. «Отныне этот город по праву принадлежит тебе, мой русский гость», — признал герцог, — «со всеми доходами, укреплениями и людьми». Военачальником Роберт Стюарт был слабым, зато дипломатом великолепным. Он понимал, что если появилось достойное уважение сильная личность, лучше сразу привязать ее к себе. Шотландия от потери постоянно разоряемой пограничной крепости не обеднеет, зато ее владелец, в благодарность за подарок и перед императором русским при необходимости заступится, и интересы страны при дворе своем поддержит, дабы самому убытки не потерпеть, а обороняя свой город, одновременно укрепит границы Шотландии. Разве все эти выгоды не стоят жалкой полусотни фунтов годового дохода? Больше всего городишки все едино не получишь. «Благодарю», — невозмутимо кивнул угрюм. «Однако ныне у нас каждый человек на счету. Пусть пристегнут на верность и живут прежним порядком». Утром нового дня армия двинулась дальше на юг, оставляя за спиной две неприступные в прошлом крепости. Одну, начисто стертую с лица земли, вторую, успевшую вовремя сдаться русским пушкам, целую и невредимую, в которой даже английский наместник отделался лишь легким испугом. И это послание английским городам побежало во все стороны, подобно волнам отброшенного в воды тихого прудика камня. Иметь дело с русскими выгодно и безопасно, достаточно их просто не раздражать. Великий князь дорого бы заплатил за то, чтобы письма передвигались в этом мире хотя бы чуточку быстрее. Обо всех событиях он узнавал только тогда, когда все они не просто уже случились, но еще и быльем поросли. Оставались далеко в прошлом даже те дела, которые упоминались доносчиками, как еще только-только планируемые на будущее. Эллен де Орлен в подробностях расписала, как на Королевском совете сторонники престола чуть не до драки спорили, куда именно нужно направлять собранные для отражения агрессии войска. Сила набиралась огромная, более 400 рыцарей, что со слугами составляло около 3000 воинов, плюс графское и герцогское ополчение примерно в таком же количестве, да еще 4000 копейщиков городского ополчения из разных мест. Часть совета во главе с королевой предлагали выступить против высадившихся на севере англичан, благо их численность заметно уступала французской силе. Разгромить северного врага, освободить Сену — главный торговый путь Парижа и всей Северной Франции. Другая часть требовала громить русских, что под прикрытием папской буллы методично осваивали провинцию за провинцией и город за городом. Как всегда, победил личный шкурный интерес. Арманьяки, надеясь спасти свои наследные владения от оккупации, потребовали выступления на юг. Увы, к тому времени, когда великий князь читал под стенами Тулузы это известие, французская армия уже успела добраться до Лиможа, приведя с собой богатый обоз продовольствия и припасов. Ополчение было встречено звоном колоколов, благодарственными молебнами, поцелуями горожанок и облегченными вздохами городского совета. Никто еще не понял, что для освобожденных победителями городов ничего не изменилось. В окрестностях продолжали гулять и веселиться татары, травя посевы, опустошая погреба и тиская пойманных француженок. Они уходили с путей войск и крупных фуражирских отрядов, однако тут же возвращались, едва те скрывались за поворотом, расседлывали коней, пускали их пастись на сочные дворянские луга, обирали персики с дворянских садов, разбивали стоянки в дворянских виноградниках и азартно искали в дворянских усадьбах тайники. Сервы от наскоков откупались, то пригоняя сарацинам баранов, то старых коров, то принося кувшины с вином, а взамен получая право собирать виноград, груши, яблоки и оливки в хозяйских садах и обещание не травить деревенские поля. Сложившееся положение устраивало и тех, и других. Опытные в набегах татары знали, что ушлые крестьяне умеют так прятать и хлеб, и скот, вино, с собаками не найдешь. Проще выменять. Сервы знали, что за кувшин вина или пару баранов получают возможность забить погреба хлебом и сухофруктами под завязку на пару лет вперед, а вина поставить на десяток золотых и еще себе на праздники останется. Хозяева сгинули, барщины нет, талья испарилась в небытие. Чем не жизнь? За границами этой благодати оставались только французская армия, которой оказалось нечего собирать на прокорм, да города, в которые никто не вез продовольствие. Уж чего-чего, а повозки с товаром мимо татар не проскользнули бы ни при каких обстоятельствах. Равно как не прошли два направленных в Льеж обоза из Пуатье. Ради такого случая степняки даже изменили обычаю и, не считаясь с потерями, открыто напали на полутысячный полк городского ополчения, охранявший телеги с припасами. Через две недели, поняв, что снабжения не будет, французская армия отправилась обратно до Турени, в знаменитый голодный марш. По пути сожрав от безвыходности всех своих лошадей и потеряв за время бесполезных перемещений полтора месяца удобного летнего времени. В то время как арманьяки наступали на Льеж, английский король Генрих V нещадно ругался в своей палатке, поставленной на взгорке ввиду стен Орфлера. Известие о том, что шотландцы взяли приграничные города на Твиде и развивают наступление вглубь страны, застало его здесь, когда экспедиционный корпус уже обложил главный французский порт правильной осадой. Обнеся частоколом со всех сторон, насыпав высокий циркумволационный вал, заполонив гавань своими кораблями, не пропускающими в порт суда с продовольствием. Возвращаться сейчас означало пустить прахом все старания, все расходы, потерять весь этот год до конца. К тому же прошло уже две недели осады. Все опытные генералы утверждали, что многолюдный Орфлер дольше месяца в осаде не выдержит, капитулирует. Значит, победа близка. Снять осаду сейчас стало бы с его стороны верхом глупости. Оставалось только надеяться на мастерство и храбрость лорда Стэнхопа, лихорадочно собирающего по городам, крепостям и замкам Англии рыцарей, оруженосцев, стрелков и горожан, оголяя местные гарнизоны. Особого выбора у него не имелось, ведь лучшие из лучших Самые храбрые и опытные отбыли вместе со своим сюзереном воевать во Франции. Призывать в ополчение оказалось практически некого. Генрих V немедленно написал указ, которым позволил лорду Стэнхопу по своему усмотрению возводить в рыцарские звания оруженосцев и самых храбрых воинов, поставил подпись, привесил печать и приказал отправить указ в Лондон. Эта простая и малозатратная мера должна была хоть как-то приободрить оставшихся наедине с врагом англичан, повысить их боевой дух. А чтобы запугать французов, приказал отрубить головы всем пленникам и обстреливать Арфлёр этими головами из требушетов. В ответ защитники вывели на стены пленных англичан, порубили и сбросили в ров. Тогда король Генрих велел ловить в округе французских детей и стрелять ими в стены города. Дальше Егор читать не стал. Обычный солдафонский юмор скучной европейской осадной войны. Вожникова он нисколько не забавлял. Великий князь понимал, что взять Арфлёр штурмом Генриху не по силам. Ров, толстые стены, 26 башен, 1000 человек гарнизона. Так просто не подступишься. Но вот зачем при этом кидаться друг в друга трупами, головами и детьми, ему, закоренелому азиату, было не понять. Тут требовалось утонченное европейское воспитание, не для средних умов. Посмотрев на дату, поставленную написавшим письмо храмовником, Егор взялся за перо и бумагу, быстро начертал несколько строк, позвал Федьку. «Вот, держи. Бери полсотни охраны, дабы у татар соблазну не возникло, и пулей лети к князю Константину Дмитриевичу. Пусть трати свои вниз по Героне на Бордо поворачивает. Ему в помощь несколько ладей вниз по реке спустятся и бухту со стороны моря перекроют, дабы у горожан иллюзий не возникало о помощи с той стороны. Пока доберется, Генрих аккурат гарнизоны английские оттуда отзовет. Так что пусть не спеша земли занимает и накрепко в них садится. Письмо отдашь и на словах повторишь то же самое, чтобы он не сомневался. Понял? Ступай, время дорого». «Сейчас исполню», — согласно кивнул Кравчий. «Вот токма. Послы аглицкие уж которую неделю безвестно томятся. За войском таскаются, через всех воевод к тебе на свидание просятся. Ныне до того дошли, слугу трактирного прислали, дабы проведал тайно, когда до глаз твоих допущены будут». «И сколько они тебя отсыпали, чтобы ты их пустил?» — усмехнулся Вожников. «Ладно, не пугайся. Честному и преданному слуге мелкие слабости прощаются. Бери письмо, лети стрелой. Англичане? Ну, коли слуга трактирный за них уже хлопочет, тогда ладно, пропусти». Через миг в палатку забежал пожилой джентльмен в полотняных штанах, такой же рубахе, однако же в наборном поясе с вышитой бисером замшевой сумкой и в бархатном берете с пером. Вожников невольно рассмеялся. «И давно у нас трактирные слуги носят пояса ценою в половину деревни? Я должен просить прощения за сию маленькую хитрость». Сняв берет, раскланялся гость. «Однако же охрана ваша столь сурова, что не пропускает в лагерь даже послов с верительными грамотами. Мне пришлось прикинуться простолюдином и заплатить немало золота, дабы предстать перед тобой, великий князь и император. На деле же я есть граф Суррей, посланник короля Генриха, сюзерена Англии и Франции. Мой господин желает знать, с какой целью ты вторгся в его наследные владения, по какому праву и до каких пределов намеревался дойти». Посол, как обычно, начал с максимальных претензий, дабы потом было что уступать во время торга и переговоров. «Генрих, Генрих, Генрих», — наморщив лоб, попытался вспомнить Вожников. «Два месяца тому назад мы с папой Мартином стояли молебен за здравие всех европейских монархов. и этого имени в списке не имелось. Это потому, великий князь, что король Англии придерживается англиканской веры. Святой престол молебнов за него не возносит. Святой престол молится за всех монархов. Удрученно развел руками Вожников. Если сам папа не упомянул кого-то в своих молитвах, то это не король. Генрих есть глава собственной независимой церкви, которая никак не связана с Римом. Еще раз терпеливо попытался объяснить посланник. «Боюсь, ты меня не понимаешь, граф», — покачал головой Вожников. «Если я, великий князь русский и император Священной Римской империи, не знаю какого-то короля, то значит, этого короля не существует в природе. Это фикция, обман, пустой звук. Его нет». «Ты объявляешь войну Англии?» — неуверенно переспросил посланник. «Невозможно объявить войну тому, чего не существует», — пожал плечами Егор. «Можно разве что прийти и освоить дикие, ничейные земли. Впрочем, я не упрямец и не желаю людям зла. Если окажется, что на этих диких землях кто-то проживает, то он может явиться ко мне, принести клятву верности, указать размер своих владений и число слуг, размеры тягла, которое сможет нести на благо империи, и тогда я, как законный правитель, вполне могу присвоить ему соответствующий титул, либо подтвердить тот, который он считает справедливым. Ты, как я понимаю, считаешь себя достойным графского титула. Какую службу ты готов нести, дабы подтвердить сие звание?» Посланник настолько опешил, что не нашелся, что ответить. «Если от земель Суррей не поступает податей и не приходят службы, значит, они бесхозные. Я могу их заселить или передать достойному владельцу», — холодно сообщил Вожников. «Думай быстрее, можешь опоздать». «Я передам твои слова моему господину», — отвесил низкий поклон императору граф Суррей. «Если тебе неведомо имя короля Генриха, он может о себе весомо сообщить. Увы, безвестный гость!» От всего самозванца сейчас не зависит ничего. Судьба Англии находится в руках несчастного лорда Стэнхопа. Слишком тяжелая ноша для знатного старика. Лорд Вудлок Стэнхоп, пэр Англии и хранитель королевской печати, был человеком знатным и богатым, не лишенным честолюбия. Когда-то. С возрастом желание перемена стыло, сменившись любовью к почету и уважению. Влияния у старика хватало, каких-то новых достижений лорд не искал. А потому, оставив его своим местоблюстителем, король Генрих V мог не беспокоиться, что в его отсутствие возникнут какие-то заговоры, смуты или измены. Лорд Стэнхоп ничего ни в жизни, ни в Англии менять не хотел, и пуще всего желал спокойно пересидеть на высоком посту положенные месяцы, после чего тихо отойти в сторонку, оставив память о невероятном для большинства лордов возвышении в истории рода и памяти потомков. Однако же, когда с севера пришли тревожные вести о нападениях шотландцев, он действовал быстро и решительно. Разослав письма во все крепости и города королевства, лорд приказал выделить для похода половину гарнизонов, назначив точку сбора возле Босфорта, изначально закрывая врагу путь на Лондон. Собрав полки, он возвел в рыцарское звание 30 юношей и оруженосцев, чьи господа или отцы сейчас воевали во Франции. Воодушевил войска короткой речью, напомнив о славе и достоинстве их предков, о том, что шотландцев они громили везде и всегда, указал, что ныне они защищают отчие земли от разорения злобными горными дикарями, и повел вперед. Злые языки утверждали, что лорд Стэнхоп так спешил, чтобы спасти от разорения свое графство. Его защитники указывали, что он желал перекрыть шотландцам путь на юг, лежащий между реками Трент и Северн. Во всяком случае, армии сошлись именно там, в низине между поросшими густыми лесами, холмами, возле Ньюпорта, на широком тракте, идущем из графства Честер в Лондон. Наспех собранная армия Стэнхопа насчитывала 4000 воинов, из которых 2000 с небольшим были лучниками. Это было обычное соотношение, при котором Англия одержала самые крупные из своих побед. Англичан было немного меньше, нежели их врагов. Но и это никогда не мешало им одерживать громкие победы. Построение, избранное лордом Стэнхопом, тоже было обычным. Лучники впереди, спешенные рыцари сзади. На островах никогда не было избытка скакунов, и потому знатные дворяне, умея сражаться верхом, очень часто предпочитали поберечь своих лошадей от опасностей битвы. Впрочем, это тоже никогда не мешало им громить хоть шотландцев, хоть французов, хоть кого угодно. Чаще всего английские войска выбирали для схватки тесное пространство, где их нельзя обойти, и предоставляли врагу возможность себя атаковать. Наступающих сперва встречали лучники, выбивая лошадей у рыцарей или раня в руки и ноги пехоту. Медленно пятились, растягивая время для расстрела, а потом пропускали уставшего и окровавленного противника под копья и мечи закованных в латы рыцарей. Тактика эффективная и хорошо отработанная. Англичане пользовались ею всегда, и кто может упрекнуть лорда Вурдока Стэнхопа в том, что он избрал тактику и строй, которой пользовались до того многие короли и десятки полководцев. В стане шотландцев тоже все происходило, как всегда. Главы кланов спорили до хрипоты, до драки, доказывая свое право стоять в самом центре, быть основными, главными, подавать приказ об атаке и первыми кидаться вперед. Некоторую разумность еще проявляли кланы равнинные, поглядывая на герцога Олбани. Но тот от участия в споре отстранился, не произнося ни слова и терпеливо дожидаясь, пока те, устав от бессмысленных споров, наконец-то бросят жребий, предоставив вопросы старшинства небесам. «Я займу правый фланг!» Полюбовавшись этим зрелищем, поставил союзников перед фактом барон ван Эйк. «Мои лучники будут впереди!» Точно так же однозначно сообщил угрюм. Возражений не последовало. Места на краю строя, равно как и работа лучников, престижными не считались. Луками вообще пользовались только простолюдины, а фланг... Знатный воин, не знающий страха, должен стоять в центре, во главе своего рода, с топором в руке и с гербом предков на щите. Именно так шотландцы и выстроились, неровной линией, где густо, где пусто, в зависимости от численности клана и от места, указанного жребием. Полторы сотни всадников в вороненых доспехах проскакали из лагеря на самый край строя, метясь в небо острыми наконечниками рогатин и раздражая честных христиан черными плащами. Последними в поле вышли русские лучники. Все наследные бояре и боярские дети. Все с молодых ногтей приучены владеть луком, саблей и рогатиной. Все в бахтерцах и юшманах, сверкающих начищенными пластинами, и в островерхих шлемах с кольчужными бармицами и личинами, железными масками, закрывающими лицо. Мастера, ковавшие эти доспехи, по мере сил пытались придать маскам сходство с лицом обычным, отчего результат, как правило, получался только страшнее. Мертвенно-недвижимая улыбка сверкающего позолоченного лица пугала куда сильнее, нежели просто пластина с прорезью. Две армии разделяло 200 с небольшим саженей, около 500 ярдов. И пока шотландские удальцы размышляли, не пора ли выкрикнуть призыв умирать, русские стрелки, следуя лихому посвисту своего воеводы, скинули луки и резко оттянули тетивы, тут же их отпустив. В воздух взмыли сотни стремительных черных черточек, прорезали синеву неба и рухнули на плотное построение английских лучников. Сразу послышались крики боли. Воины начали падать тут и там. Граненые наконечники стрел с легкостью пробивали ватные куртки и впивались в тело на глубину ладони. Между тем тонкая линия лучников в сверкающей броне и не думала останавливаться, деловито опустошая колчаны. Пусть не каждая из стрел находила себе жертву, пусть только одна из десяти находила врага, кому-то глубоко впиваясь в ступню или плечо, а кому и пробивая голову. Но русских было 300 воинов, и каждый пускал по стреле в несколько мгновений, отчего сыпавшаяся сверху смерть стала напоминать моросящий дождь. Редкий, но добирающийся до каждого сухого пятачка. Ряды стрелков лорда Стэнхопа, оказавшиеся в непривычной роли безнаказанно убиваемых, стали быстро редеть, и воины, не дожидаясь команды, двинулись вперед, надеясь сократить дистанцию и начать ответную стрельбу. Потеряв до трети своих людей, они одолели кровавые 300 ярдов и тоже вскинули луки. Без особого успеха. Поразить издалека боярина в пластинчатых доспехах оказалось невозможно, в то время как простолюдинов в стеганках русские валили без труда. Лучники покатились дальше вперед. С малого расстояния стрела разила доспех наверняка. Но тут не выдержали шотландцы, увидев совсем близко английских стрелков, принесших им столько бед и позора. Они растолкали союзников и ринулись вперед, яростно вопя, прикрывая щитами и размахивая топорами. Всего полсотни шагов, полсотни убитых, и несчастные лучники оказались в жерле жестокой кровавой мясорубки. Выбирая между возможностью бросить стрелков насмерть и отступить, 2000 воинов дорогу все равно не удержать. И призрачным шансом их спасти, лорд Стэнхоп выбрал второе. Следуя его приказу, рыцарская пехота побежала вперед. Побежала под стрелами, пускаемыми русскими лучниками и выбивающими задних, бездоспешных ополченцев и слуг. Побежала на расстояние в 500 ярдов, уставая в пути. Наверное, у них еще оставался какой-то шанс смять сомкнутым строем толпу диких горцев. Но когда до гущи злобной сечи англичанам оставались считанные шаги, справа им во фланг ударила летящая в галоп с опущенными копьями конница в вороненых доспехах. Бегущие с мечами рыцари не смогли даже развернуться, чтобы встретить врага, сомкнуться, выставить копья. Тяжелый удар несколько десятков из них просто раскидал, многие сотни смял и заставил попятиться, после чего черные всадники помчались вдоль тылов, рубя самых беззащитных, не имеющих ни брони, ни хорошего оружия. Англичане останавливались, разворачивались, пытались отбиться, и их строй стремительно превратился в толпу, мало отличимую от толпы шотландцев. Но шотландцев было больше, они умели и любили рубиться каждый за себя. И это были лучшие воины кланов, а не просто наскоро собранные стражники из разных гарнизонов. И очень скоро последний из англичан упал на траву с разрубленной вместе со шлемом головой. В исходе этой схватки Егор ничуть не сомневался. Уж слишком разительно оружие Востока превосходило самые передовые возможности Запада. Англичане, как он заметил, всегда действовали по одному шаблону. Грех было не использовать эту склонность к традициям против них самих. Что произойдет дальше, тоже несложно было предсказать. Когда до Генриха V дойдет известие о поражении, он кинется спасать столицу. Однако Орфлер король не бросит. Уж слишком лакомый кусок. Призовет все силы из Гиени, из Бордо, Байона и Альбре. Благо, землям на побережье сейчас, по его мнению, ничто не угрожает. Французы заняты войной с русскими. Снимет половину войск с осады. Арманьяки по уму воспользуются ослаблением англичан для их разгрома. А бургиньоны, коли не дураки, воспользуются проблемами арманьяков для нападения на них. Великий князь мог накрыть половину Франции паутиной из татарской конницы, мог запутать противника, испугать, обмануть. Но сейчас в Европе царила феодальная эпоха, в которой правят сеньоры и побеждают рыцарские армии. И Егор, в отличие от всех прочих участников Большой войны, мог просчитать будущее. Кончится лето, и степняки уйдут. Осенью у них пора забоя скота, заготовки мяса. Если упустить время, не успеть приготовить кочевья к зимовке, после больших снегопадов случится падеж. Слабые животные не смогут добыть еды, сильным ее просто не хватит. Лишнее поголовье нужно отобрать и разделать, пока животные сытые, жирные и упитанные. Родное кочевье для любого татарина дороже государственных интересов. А потому они уйдут, независимо от того, получат такой приказ или нет. Осенью закончится договор с наемниками. Великий князь заключал его, зная степные обычаи, и назначил завершение кампании на этот срок. Осенью на Руси случится распутица, и оттуда будет невозможно получить помощь. Осенью присягнувшие императору города окажутся в одиночестве, и если к тому времени не избавиться от местных феодальных армий, они могут отбить добычу великого князя обратно. Армии врага до осени должны исчезнуть. И, разумеется, будет лучше, если войны империи при этом не прольют своей крови. Пусть местные короли и рыцари сами истребляют друг друга. Пока все развивалось как нужно. Однако продолжению плана мешала одна важная деталь — слабость Орфлера. По общему мнению местных воевод, больше месяца городу в осаде не выдержать, не хватит припасов. Если англичане ворвутся внутрь, их оттуда будет не выкурить. Арманьяки не отправятся снимать осаду. Генриху не понадобится возвращаться. В общем, порт требовалось срочно спасать. Вот только из рук великого князя и императора, врага французского короля, горожане помощь могут и не принять. Не поверят, обман заподозрят. Лучше сделать это через посредника.